Вообще-то благородные они люди, эти раззолоченные фельдмаршалы, оба двое. Могли бы и выставить к чертовой матери без всякого вида на жительство и средств к существованию. Нет, но откуда эта сноровка в обращении с мечом? И отчего это сначала так стремились узнать его полное имя, а потом, мало того, что потеряли к этому всякий интерес, навязали чужое? Наполовину чужое, предположим. И все равно Сварог остановился, задумавшись, он не заметил, как вышел на опушку леса, и там, за невысокой ажурной оградой темного красного цвета, был обрыв, высоченный, должно быть. Далеко впереди клубились белые облака, гораздо ниже той точки, с которой смотрел Сварог. А еще ниже, в разрывах невесомо нежной белой пелены, виднелась буро-зелено-серая земля, казавшаяся с птичьего полета, как это обычно бывает, чистеньким, аккуратным, с любовью изготовленным макетом какой-нибудь обетованной страны. С такой высоты не видно ни грязи, ни мух, ни рытвин, ни мусора. Земля кажется прекрасной и благородной с такой высоты. Именно высота и насторожила Сварога. Чересчур уж высоко. Километра два — самое малое. Пожалуй, даже три лиги наберется. Стоп! Каких еще лиг? Да самых обыкновенных, таларских. Тут же ответил он сам себе. Примечание. Таларская лига — 907 метров. Подошел вплотную к ограде, достигавшей ему до груди. Посмотрел вниз, перегнулся, насколько мог. Ноги сразу стали холодными, ватными, как это частенько случается со многими. Хлынуло на миг шальное, безумное, жаркое желание броситься вниз. Но ошатнулся он не поэтому. Не было никакого обрыва, никакой горы. Вниз, у арда на три, уходила вертикальная, угольно-черная плоскость, а ниже, под замком, под лесом, был только воздух. Примечание. Таларский уард — 0,75 метра. И облака. Особняк вместе с окружавшим его лесом парил под облаками, ощутимо перемещаясь, пусть и с небольшой скоростью. Летучий замок. Сварог присмотрелся. Далеко справа, чуть пониже, над облаками виднелось зеленое пятно, деревья, и среди них вздымаются молочно-белые башенки другого замка, бесшумно, плавно скользившего в ту же сторону, только помедленнее. Что-то яркое, разноцветное, обтекаемое, отделилось от опушки и быстро пошло в сторону, противоположную движению. У Сварога захватило дух. Ничего похожего на тесные самолеты, где ногам мешает кресло впереди, а пониже спины упираются колени сидящего сзади. Будущее начинало ему нравиться. За спиной вежливо покашляли. Сварог обернулся. Перед ним стоял молодой человек в таком же, как у доктора Молиторе, костюме, только цепь была медная и эмблема гораздо меньше. Он торопливо поклонился. «Милорд, вас ожидает ваша вимана».